Милослав Князев. Серия «Полный набор». Книга шестая. Империя. Ну как уважающий себя попаданец может обойтись без империи? Маленькой такой, на полконтинента. Хоть Вадим, а в доставшемся ему мире меча и магии северный князь Вадим, и не совсем правильный попаданец, решать вопросы империи придется и ему. Ведь княжество он уже добыл и почти обустроил. На эльфийской принцессе, точнее даже на двух разом, женился. Дерево посадил, детей родил. Приключениями сыт по горло. Ну чем еще заниматься? Тем более, что соседи так и норовят быть завоеванными. Недооценившие правителя проклятых земель короли, выгнанными с трона, да еще и лишенными короны. А всякие прочие интриганы просто мечтают оказаться разоблаченными и понести заслуженное наказание. Сказано, сделано. Приступаем к работе. Пролог. Симрелиэль, журналист и издатель. Нет, гномам до меня далеко. Никогда этого не скрывал и готов повторить еще раз. Но теперь вся долина окончательно убедилась. В очередной раз, между прочим. Князь Вадим вернулся не с самого утра, а чуть позже. И что? Где гномий хваленый листок, ошибочно именуемый газетой? Правильно, нету. А еще смеют называться новостями долины единорога. Хорошие же новости недельной давности. Вот я совсем другое дело. Скромно назвал газету «Наша долина». И каждый раз пишу о важном и действительно интересном для жителей. Не успел князь вернуться. А еще до полудня по городу побежали мальчишки, разнося экстренный выпуск. На улицах раздаются их выкрики. «Князь вернулся домой!» «Князь Вадим привел в замок двух новых жен!» «Дети найдены!» «Князь Вадим, победитель дракона!» Понятно, что за столь короткое время с нуля полноценный выпуск не подготовить. Да что там говорить, даже одну приличную статью не написать, не говоря о том, чтобы в печать запустить. Но в том-то и дело, что запас готовых статей на нейтральные темы у меня всегда имеется. Дело лишь за главной страницей. А ее я начал готовить чуть ли не в тот же день, как правитель с эльфийками покинул столицу. Ну, не совсем в тот же день, но уже достаточно давно. Как банду черный единорог поймали, и последний материал о ней в печать сдали, так сразу и начал. И о счастливом возвращении детей, и о победе над драконом, и о новых женах, естественно. И много еще о чем, буквально на все случаи жизни. Сегодня только осталось внести небольшие правки в заготовки и сразу в печать. Если честно, то можно было и не вносить. Подумаешь, Морномире не совсем темная, а министр Леркана не совсем эльфийская принцесса. Кого это волнует в день, когда вся долина празднует возвращение правителя? Именно, что почти никого. Зато гномов в очередной раз нос утер. Они, конечно, печатники самые лучшие, никогда этого не оспаривал. Но оперативности не хватает. А она в газетном деле. Самое главное, тут я вне конкуренции. Понятно, что бородатые журналисты в долгу не останутся. Все разнюхают по своим каналам и обязательно выпустят солидный номер, освещающий события. Но ведь и я без дела сидеть не стану. К тому времени новые подробности насочиняю. Это в крайнем случае, если вдруг добыть не получится. Самое главное, князь Вадим, принцесса Эледриэль, принцесса Ларине, а также маленькие принц и принцесса Иванил с Мариэль вернулись в долину, и теперь тут начнется интересная жизнь. А у меня как раз столько материала насочинялось, в смысле накопилось. Сигирий, сотник императорской гвардии. Да чего же мне надоело сидеть в дешевом кабаке этого занюханного городишки, гордо именующего себя столицей королевства. Королевство! Ха-ха-ха! Да любая из задрипанных провинций империи, куда его крупнее. Уж я-то знаю, много где довелось послужить. Хуже всего приходится изображать простого наемника. Мне, сотнику императорской гвардии, чей статус выше, чем у генералов этого королевства, соратнику и бывшему вестовому самого императора. Да мы с ним в походах из одного котла ели. И совершенно не важно, что еще совсем недавно я был простым солдатом в отдаленном гарнизоне на юго-востоке, куда ссылали за не очень серьезные проступки. Так как существовали места и похуже. Главное, вовремя примкнул к очередному претенденту на трон и оказался прав. Многие тогда открыто смеялись, сомневаясь в правах Мимантия на престол. Где теперь те сомневавшиеся? А самые преданные, первыми примкнувшие соратники вроде меня, добились высших должностей. Ну, всего есть своя цена. Моей стало пребывание в этом городе в качестве простого наемника. Мало собрать добровольцев, возмутителей спокойствия и просто недовольных. Их еще организовывать, контролировать, направлять нужно. И таких наемников накопилось тут уже довольно много. Поначалу никто особого внимания не обращал. После нескольких последних переворотов имперский гвардеец, согласный на работу простого охранника, удивления не вызывал. Не то чтобы совсем обычное дело, но и ничего из ряда вон выходящего. Однако, когда нас накопилась достаточная масса, и уже не проходило дня без нескольких драк с местными или между собой, казна Касгарда давно не могла похвастать изобилием. Но на подкуп чиновников в таких государствах все еще хватало. Так что пока получалось замять подобные эксцессы. Впрочем, ничего. Недолго ждать осталось. Скоро в окрестных городах соберутся все силы. Не только простые солдаты и командиры, но и инженеры с магами. Тогда и начнем. Не сами, конечно же. Мы всего лишь наемники, которых позвали помочь. Коронные войска отправляются возвращать хитростью оторванные у них земли. На самом деле, все началось еще при предыдущем императоре, хотя и имело совсем другую направленность. Армадион тоже поддерживал связи с Зинским королевством. Это было не при мне, а лет 5 назад. Местный король вдруг обнаружил, что часть его королевства, граничащая с проклятыми землями, ни с того ни с сего стало считаться спорной. Более крупный сосед на севере с завистью смотрел на растущую торговлю с новым княжеством и, наконец, обвинил Зинское королевство в пособничестве контрабандистам. Если бы только обвинил. В тот же день объявил войну и успешно ее начал. Буквально за считанные дни захватил территорию, на которую претендовал. Отличный полководец и мудрый политик. Во-первых, сумел заранее, и что самое главное, тайно, подготовиться к войне. Во-вторых, обвинения в контрабанде вовсе не были беспочвенными. В Зинском королевстве на это дело смотрели, ну, очень сквозь пальцы. В-третьих, не перекрывал торговлю с проклятыми землями, а только присоединился к ней. Новая граница прошла как раз по торговому тракту, поэтому желающих заступаться за проигравшего не нашлось. Однако Изинский король не пожелал смириться с потерей части территории, тем более что королевство и так было самым маленьким в регионе. Обратился к императору Касгарда за помощью, как к не имеющему своих интересов в данной войне. В качестве платы предложил сырой мифрил, который и закупался в новом княжестве. Империя прислала наемников и военных советников. Армия королевства была в кратчайшие сроки реорганизована, увеличена и быстро одержала победу, не только вернув свое, но и захватив у северного соседа еще больше кусок территории. На этот раз уже никто не пожелал вступиться за неудачливого завоевателя, так как во всем виноват был именно он сам. А затем в Касгарде сменился император. Новый государь прислал новых советников, которые стали подталкивать короля к захвату, а вернее возвращению проклятых земель.